Глава 38. Жизнь как пошла наперекосяк, так и отказывалась налаживаться. Еще и машина не завелась. Да что за... Ведь хотела же в сервис ее отвезти, чтобы посмотрели и проверили то, что они там обычно смотрят и проверяют. Так нет же. То работа, то личная жизнь. Будь она неладна. Еще и этот. Макс вдруг заговорил, с чего-то решившись, наконец, объяснить, какие отношения связывали их с Элиной. Точнее, не связывали. Я делала вид, что не слушаю его объяснения, но на самом деле схватывала каждое слово. «Не невеста она мне, и никогда не была». «Подумаешь, оправдывается он. Но и признаваться не буду, что после этих слов внутри потеплело. Вот еще. Может, это от горячего чая. Или мы с Ленкой напились. Потеплело». Даже наверняка от него. И если уж совсем честно, я была рада, что не придется ехать в полицию одной. Потому что все-таки немного побаивалась, даже несмотря на то, что Семенов был другом моего отца. Все ж это полиция. Кто их там знает, как запрут в камере с маньяками? Доказывай потом, что сама не такая. А мажор? С ним я чувствовала себя намного увереннее. Вот каким-то шестым чувством знала, что он меня не бросит в беде, даже если нервы мотает со своими невестами. Остановив машину у здания полиции, Макс повернулся ко мне. «Посиди пока здесь, ладно?» «Зачем?» Я даже почувствовала, как округлились глаза. «Это же меня вызвали! Им нужно задать мне несколько вопросов». «А я потерпевший», усмехнулся Никитин, «но готов пойти на мировую». Он так выразительно поиграл бровями, что я засмеялась и не удержалась от поддразнивания. «И что же вы хотите взамен, Максим Сергеевич?» «Одну ночь страсти». Он склонился ко мне и жарко выдохнул в ухо. Стало щекотно, и я засмеялась, отстранившись. «Ну, не знаю. Мне надо подумать». «Вот так всегда», — шутливо расстроился он. «Придется делать добрые дела бесплатно». Макс ушел, а я осталась в его машине, все еще улыбаясь. Никак не могла привыкнуть к нему и разобраться, какой же он на самом деле. И почему на первый взгляд, тогда на шоссе, он показался мне заносчивым пижоном. Теперь, зная Никитина чуть лучше, я не находила в нем ничего заносчивого. Напротив, он увлекался делом, выслушивал мнение каждого, помогал, если это было необходимо. А еще он умопомрачительно целовался. И этот плюс мог перечеркнуть даже сотню недостатков. Сидела я в одиночестве около часа. Даже стала немного волноваться и уже подумывала о том, чтобы самой отправиться на поиски исчезнувшего в здании полиции мажора, а то мало ли что. Но, наконец, он появился. В сопровождении майора Суслова. Они постояли на крыльце, продолжая какой-то начатый еще внутри разговор и поглядывая на внедорожник и на меня в нем, затем пожали друг другу руки и разошлись. Петр Егорович вернулся обратно в здание, а мажор забрался в машину, принося с собой влажную прохладу дождливого дня. Я молча смотрела на него и ждала приговора. Никитин разглядывал меня в ответ. Судя по довольному лицу, все закончилось хорошо. Но уж слишком долго этот гад тянул паузу. Мог бы и рассказать. Все-таки я волновалась. «Ну что?» — не выдержала наконец. «Преступный элемент предчувствует свое разоблачение и поддается панике?» «Ну точно, все хорошо. Говори же!» «Информация за поцелуй. По-моему, честный обмен». Он зажмурился и потянулся ко мне вытянутыми в трубочку губами. Но наткнулся на выставленный указательный палец, распахнул удивленные глаза и недоуменно уставился на меня. «Разве я не заслужил маленький поцелуйчик?» Скорчил обиженную рожицу. «Макс, не поясничай, что там?» «Зануда!» Он отстранился от меня и завел двигатель. «Все нормально. Тяжкого ущерба здоровью не нанесено. Потерпевший не имеет претензий. Стороны пришли к соглашению». Я выдохнула, только сейчас понимая, в каком напряжении находилась все эти дни. Из-за полиции, мажора, Элины, поджога. Теперь хотя бы одной проблемой станет меньше. «Спасибо. Не могла не сказать этого». «Ты знаешь, как можно меня отблагодарить». Он снова поиграл бровями. «Дурак!» — усмехнулась. «Давай теперь пообедаем». Я посмотрела на часы и помотала головой. «Не получится, обеденный перерыв уже закончился». «Я знаю твоего босса и могу договориться, чтобы он отпустил тебя еще на полчасика». «Оплатой, конечно же, будет», — передразнила его шевеление бровями. Мажор захохотал. «Вот видишь, ты сама все прекрасно знаешь. Так куда поедем?» Я задумалась, где поблизости находилось приличное кафе. «Если ты собираешься заманить меня к себе домой, то лучше запланируй это на вечер, потому что с тобой в полчаса я не уложусь». Щеки стали горячими, и я приложила к ним ладони тыльной стороной. Не понять, на что так настойчиво и упорно намекает Макс, было уже невозможно. Заполучить его в свою квартиру, в свою постель, на всю ночь — это было безумно заманчиво. А кто я такая, чтобы противиться окружившим меня соблазнам? К счастью, предупредить бабушку, что приеду, так и не успела, а значит, ждет она меня не раньше следующих выходных. Могу позволить себе немного сойти с ума и предаться разврату. Тем более в прошлый раз это было незабываемо. «Я рад, что ты всерьез отнеслась к моему предложению. Но мне нужно подкрепиться, чтобы ночью хватило сил», — ухмыльнулся Никитин, и мне сразу же захотелось его стукнуть чем-нибудь потяжелее. «Тут поблизости есть кафе, Максим Сергеевич. Правда, я не знаю, удастся ли повару угодить вашему придирчивому вкусу», — попыталась съязвить, совсем забыв об ужине в ресторане. Но, судя по ухмылке мажора, он отлично помнил мое тогдашнее фиаско. Несмотря на мои опасения, обед прошел отлично. С постоянными подколками со стороны Макса и намеками на приближающийся вечер. Я пыталась объяснить ему, что еще не решила, хочу ли повторить прошлый раз, но он отмахнулся от моих рассуждений, обозвав их занудством, и продолжил делать вид, будто все уже решено между нами. Я не стала с ним спорить, тем более что щеки продолжали пылать, особенно после его откровенных намеков, но успокаивала себя тем, что окончательное решение еще не приняла, и в любой момент могу дать ему отворот-поворот. Незаметно перешли к работе. Еще раз обсудили этикетки и сроки, когда нам обещали доставить оберточную ленту. Все остальное было уже готово. Договоры с поставщиками сырья давно подписаны. Как только будут готовы обертки, мы можем запускать цех. Все говорило о том, что это произойдет к концу следующей недели. Край – в начале последующей. И это было просто отлично. Мы как раз успеем опробовать продукцию перед началом ноябрьской выставки, до которой оставалось 3 недели. Я заразилась хорошим настроением. Мне тоже хотелось улыбаться. А самое главное – согласиться на его предложение – и пригласить мажора к себе. Конечно, я твердо решила, что этого больше никогда не повторится. Но вот он сидел передо мной такой красивый, веселый, сыпал шутками, играл бровями и хотел меня, не скрываясь. И это было решающим аргументом, ведь я тоже этого хотела. Завибрировавший на столе телефон привлек мое внимание, а высветившееся на экране имя — Элина. Тут же спустила настроение куда-то в глубокое темное подземелье. Макс тоже заметил, кто звонит, и нахмурился. «Извини, я не знаю, что ей надо», — сбросил звонок, но осязаемая тишина уже повисла между нами. Я попыталась вернуться к десерту, но заварное тесто казалось пересушенным, а творожный крем вдруг начал отдавать затхлостью того самого подземелья. Телефон завибрировал снова. Макс собирался опять сбросить звонок, но я удержала его руку. «Ответь, вдруг что-то важное?» Мажор посмотрел на меня, словно убеждаясь, что я не шучу, и кивнул. «Да», — буркнул он в трубку и замолчал. По менявшемуся выражению его лица я поняла, что действительно случилось что-то плохое, а самое главное — «Этой ночью мы не будем вместе». «Я еду», — сообщил он трубке и сунул телефон в карман. «Ты можешь вызвать себе такси?» Он спросил это таким сдавленным голосом, что у меня внутри все сжалось. «Конечно, а что случилось?» «Моя мать в больнице». Макс достал несколько купюр и бросил их на стол. Даже навскидку я видела, что этого более чем достаточно для оплаты нашего обеда. Но такая забота не имела значения, потому что его лицо снова стало отстраненным. Эти новости отодвинули меня на второй план. Я чувствовала себя жестокой сволочью, но вместо сочувствия к его матери испытывала досаду, что эту ночь он проведет не в моей постели. «Ну что ж, значит, все-таки поеду к бабушке». Попыталась подбодрить себя, проводила его взглядом до выхода и набрала номер службы такси. Пора было возвращаться на работу.